Она ожидала, что юноша будет одного мнения с нею, но Грак, нахмурив лоб, покачал головой. Я сначала тоже так думал, но это не так. О, конечно, если бы она могла захватить власть, она соединила бы приятное с полезным. Полезным я все меньше понимаю. Сейчас поймете, Шанкалу гонит месть. Она не сопровождает нас, она охотится за человеком, который отверг ее и отдал на растерзание женщинам из деревни. Она поклялась убить его и надеялась, соблазнив капитана Буфора, сделать его орудием своей мести, заставить убить ее прежнего мужа. Марианна нетерпеливо передернула плечами. Это безумие. Как она надеется найти этого человека в такой громадной стране с многочисленным населением? Может, это не так сложно, как кажется. Казак, которого, кстати, зовут Никита, уехал воевать с французами. Мы едем той же дорогой, что и он, и она это знает, будьте уверены. Она на каждой станции спрашивает, проходили ли казаки. Кроме того, она точно знает, чего хочет ее Никита. И что же он хочет? Превзойти всех, стать знаменитым, богатым, могущественным, знатным. Грак, вышла из себя Марианна. Если вы не собираетесь говорить более ясно, мы поссоримся. Вы несете вздор. Тогда юноша принялся рассказывать что-то вроде волшебной сказки. Совсем недавно по степям и лесам с быстротой молнии пронеслась невероятная весть. Почти легендарный граф Платов, донской атаман, которого казаки других районов считали своим вождем, пообещал, как в рыцарских легендах прошлого, руку своей дочери, тому из казаков, какой бы он ни был, кто принесет ему голову Наполеона. Все станицы охватила настоящая лихорадка, и мужчины, даже женатые, стали собираться, не столько отвечая на призыв вождя, сколько мечтая добыть сказочный трофей. Некоторые в своем безумии постарались более-менее незаметно избавиться от своих половин, внезапно ставших им помехой. «Муж Шанкалы один из таких», — закричал Грак. «Он уверен, что получит дочь атамана». «Но откуда у него такая уверенность? О, не спрашивайте меня, Шанкала сама не знает». «Что за безумная дерзость?» — вскричала возмущенная Марианна. «Для этих дикарей нет ничего святого. Голову императора? О, такое придумать!» Однако Грак, добавила она, внезапно изменив тон. «Тогда выходит, что эта женщина была невинна, когда ее хотели утопить. Но лично я не могу в это поверить. По всей видимости, Грак тоже». Сдвинув фуражку на затылок, он взъерошил свою рыжую шевелюру, переступая с ноги на ногу. Затем потрогал щеку, где еще виднелись следы ногтей цыганки. «На эту тему мы не говорили», — сказал он. «Никогда не знаешь, как такая бабенка себя поведет». Ну, она только сказала, что Никита, когда его страсть поутихла, в угоду матери превратил ее в служанку. Если она его обманула, то так ему и надо. По-моему, у этого типа не все дома. Ах так, собственно, меня это не касается. И если ты хочешь, чтобы мы остались добрыми друзьями, Грак Ганнибал Пеш, я не советую тебе становиться послушным рыцарем и инструментом мести Шанкалы. Допуская, что ты выйдешь живым из этой истории, я спрашиваю себя, как встретит твоя бабушка, прачка с дороги восстания, невестку подобного пошиба. Ого, я представляю. Она сунет ей два пальца рожками под нос, затем позовет нашего кюре, чтобы обрызгать ее святой водой, после чего вышвырнет нас обоих за дверь. Не бойтесь, мадемуазель Марианна, я не хочу еще уменьшить шансы однажды увидеть улицу Монтургей и ваш особняк на Лильской улице. Поправив фуражку, он пошел помочь кучеру распрягать лошадей, когда Марианна, пораженная разочарованным тоном его последних слов, окликнула его. «Грак, постой!»